Глава 247. Театральная злодейка заливается слезами. Я разобралась с различными проблемами в Человеческой Академии, дергая за ниточки, а затем вернулась к Рагнару. Все-таки я бросила его посредине разговора. Странно, он весь как-то задеркался. Чего он так испугался? Как можно быть таким дерганым, когда на моем лице такая счастливая улыбка? Кривиться и дергаться, когда увидел чужую улыбку, это некрасиво. Насчет действий эльфов на территории демонов, я все возложила на Аргнара. Когда учителя среди них нет, что дальше станет с горсткой эльфов, мне все равно не интересно. Кроме того, раз Патимас начал действовать на территории людей, значит фокус внимания эльфов сместился туда. Насчет того, какие действия планирует предпринять Патимас, говоря проще, это украсть страну Ямады. Когда героя не было поблизости, я могла скрытно наблюдать за действиями в королевском дворце. И начиная с короля, Патимас поместил в каждого из людей на ключевых должностях часть своей души. Если ему захочется, то у него внезапно возникнет большая армия поклонников. Я не стал уведомлять об этом сестренку. Даже если ей это сказать, то сделать она ничего не сможет. Даже я ничего не могу поделать. Что же говорит тогда о сестренке? Да, я действительно ничего не могу здесь поделать. Неприятно, но Патимас может в любой момент сделать со стороны все, что угодно. В данный момент метода для того, чтобы спасти людей, в которых Патимас вселил своего паразита, не существует. На данный момент единственное существующее лечение, которое у меня есть, это просто убить их. Какая же это неприятная способность. Такое ощущение, что он может проводить атаку, которую я в свое время использовала на короля демонов к любому человеку без разбора. С другой стороны, хотя я и сказала, что без разбора, но судя по тому, как он вцепился в голову учителя, для помещения паразита ему требуется прямой контакт. И все равно, как же неприятно, что никакой защиты не существует. Если бы те, в кого вселились паразиты, могли бы бороться и размазать душу Патимаса, это было бы отлично. Но думаю, нереально. Люди в этом мире в большинстве своем слабы к атаке еретической магии. Или скорее надо сказать, что их сопротивляемость к атаке еретической магии низка. Я думаю, это из-за способности и всего такого, когда человеческая душа длительное время не находится под атакой еретической магии. Ее сопротивляемость к ней начинает падать, да и сама душа начинает вырождаться. Что же насчет причины, по которой они редко подвергаются атаке еретической магии? То это из-за того запрета на нее, который был наложен церковью. Но думаю, запрет на нее наложили из-за того, что за счет еретической магии можно поднять табу до 10 уровня, а церковь явно не захочет, чтобы табу распространялось среди людей. Мне раньше или позже все равно придется вступить в контакт с церковью, но даже так у меня на руках сейчас много разных проблем. Пока что я отложил этот вопрос в долгий ящик. И это не из-за того, что я не хочу встречаться со странным мужиком папой, так как это проблемно и неудобно, или что-то вроде того. Совсем не поэтому, понятно? И потом, я действительно занята. После того, как я поговорила с Аргнаром, я вернулась в место проживания вампирчика. Уже полночь, и невзирая на это, моя дочь как преступница прокралась мимо моих клонов, используя скрытие. Как ей вообще удалось обмануть моих клонов? Мне кажется, или ее развитие пошло в каком-то странном направлении. Таким вот образом, поскольку я не могу найти ее с помощью своих клонов, я начала поиски своими собственными глазами. Я нашла место, которое вроде подходит, и распахнув дверь, вошла внутрь. Чего? Ты дых! Я захлопнула дверь. И ничего я не видела. Ужас какой. Вампирчик уже стала женщиной. Причем раньше, чем я. Конечно же, в этом нет ничего страшного, но я чувствую легкое ощущение поражения. И вообще, это ты из-за этого скрывалась от моих клонов? Прокачать способности скрытия до высоких уровней ради этого? И даже так, все равно скрыться от моих глаз не так просто. Так что, наверное, она еще какие-то действия применила. Ах, кошмар! Или, возможно, она не в первый раз использует эти свои умения. Бывали и ранее случаи, когда я ненадолго теряла ее из вида. Так что все возможно. Итак, где Вальда? Извините, я потеряла его из вида. По странной причине несколько женщин собрались вместе и начали шушукаться между собой. И по этой причине я решила прислушаться. Кто его последним видел? Я. И понятно, что он был с той женщиной. Понятно. Я чувствую, что где-то их видела. Это подружка ее приспешницы, которая ходит в ту же академию, что и вампирчик. Не помню ее имя. Может быть, мне перед Вознесением стоило взять способность память или что-то вроде того. У меня не память, а швейцарский сыр. И это даже на мой собственный взгляд. И что нам делать? Если не найдем их, то ничего сделать не сможем. Но... А тебе-то до этого что? Но ведь если так пойдет дальше, то эта женщина и Вальда... Не знаю, кто такой этот Вальда, но скорее всего несложно догадаться, что это тот, кто сейчас находится с вампирчиком. В таком случае это не если так и пойдет дальше, а скорее уже произошло. Фильмина, надо с ней что-то сделать. Точно. С того момента, как она появилась, Вальда и остальные клевые мальчики начали вести себя странно. У них иногда глаза становятся такими, как будто они в марионеток превратились. Она явно что-то нехорошее с ними творит. При таком раскладе, один из тех, кто станет будущим лидером страны, может сделать что-то, о чем потом сильно пожалеет. Ага. Под этой женщиной они, судя по разговору, имеют в виду вампирчика, да? Ага, точно. Как это обычно говорится, пожалуйста, простите мою непутевую дочь. Возможно, я допустила какую-то ошибку в ее воспитании. Или, возможно, превращать мужчин в слуг – это то, что делают все вампиры? А может быть, она этого еще с предыдущего мира желала? Я, в общем-то, не очень много про предыдущую жизнь вампирчика помню. «Заткнитесь», – жестко сказала своим подружкам женщина, стоящая в центре. «Если бы я могла что-нибудь сделать, я бы уже сделала. Но она каждый раз уходит из-под удара, как будто и не замечает его. Она настоящий монстр. Так что не делайте ничего необдуманно». Так вот в чем причина постоянных инцидентов, которые происходят вокруг вампирчика. Понятно. Если кто-то, кто находится по рангу на одном уровне с принцессами разных стран, вдруг оказывается побежден какой-то непонятно откуда взявшейся девушкой, то естественно это вызывает подозрение. В этом случае сразу же возникает вопрос о использовании каких-то запрещенных умений. И они могут решиться даже на ее физическое устранение. Ну, это все бесполезно. Но, по крайней мере, я так думаю. Моя девочка была воспитана не настолько мягко, чтобы ее можно было так просто одолеть. Фильмина, ты же не планируешь? Об этом не стоит говорить вслух. Кроме того, считай, что ты вообще ничего не слышала. Все ее подружки молча кивнули. Если что-то вдруг случится со мной, позаботьтесь об этой стране вместо меня. Похоже, ты готовишься к худшему, бедная маленькая девушка. Итак, скорее всего, вампирчик ее убьет. Она же всегда думает так, как думают вампиры. Она сама, по-моему, не понимает, насколько сильно она изменилась. И что она сейчас уже не человек, а вампир. Вот почему она сама, не желая того, создала такую ситуацию. Правда, мне будущее данной страны вообще не интересно. Но, возможно, я смогу использовать эту юную леди. Если захочу, конечно, я смогу ее пристроить. Чуть позже я смогла убедить юную девушку, поскольку мне показалось расточительно действовать по-другому. Кроме того, она довольно талантлива, так что если она получит способность правителя, это будет неплохой обмен.